Сегодня я хотел поговорить на одну очень простую тему, которая, я уверен, что каждому из нас нужна. Каждому из нас очень сильно нужна. Я где-то неделю назад, где-то две недели назад молился и просто, знаете, как стенал, просил у Господа, думаю, Господь, пусть придет в мою жизнь какая-то победа над чем-то, или пусть придет, я больше молюсь, знаете, чтобы пришла победа в вашу жизнь, знаешь, говорю, Господь, пусть придет свобода в жизнь тех семей, которые посещают нашу общину, да, нашу группу, нашу церковь. Я говорю, Господь, пожалуйста, освободи эти семьи, наведи там порядок. Ты видишь, какие дебри, какие бесы в этой семье распоясались. В какую семью не придешь, там демоны царствуют. Не устали ли вы от этого, родные мои? Не устали ли вы от того, что в вашей семье царствуют бесы? Не устал ли ты? Никогда ты станешь пролом, пойдешь в пост и скажешь, больше не будет дьявол царствовать в моей семье. Больше не будет дьявол распоясываться в моей жизни. Я больше не хочу видеть бесов, которые творят, что хотят в моей жизни. Я иду в две недели пост до тех пор, пока моя семья не придет в порядок. Вы думаете, почему вы приходите ко мне? Вы не задавали себе вопрос, почему у меня моя жизнь всегда отбалансирована? Почему? Ты думаешь, экстра анойтинг какой-то в моей жизни? Нет, я зубами схватился за Бога и сказал, дьявол, никогда в жизни ты на порог моего дома не вступишь. Почему ко мне все идут, а не к вам? Почему все звонят и срываются? Я всем отказываю, я не хочу ездить по церквям проповедовать. Я хочу помочь своей общине, вы понимаете? Я вам хочу служить, хочу, чтобы вы поднялись. Пришел конец стадному принципу, который один пастор прорывается, рожает что-то, а все остальные, а у всех в семью заходишь, там бес на престоле сидит. Бесы зла, бесы сплетен, бесы нечистоты какой-то, бесы плута, алкоголизма, чего угодно. Дьявол на престоле в семье сидит. И ты говоришь, может быть придет день, и придет свобода в мою жизнь. Никогда в твою жизнь свобода не придет, до тех пор, пока ты не встанешь и скажешь, нет, больше. Ты понимаешь, что если ты открыл дверь дьяволу, угадай, кто ее должен закрыть. Ты ее должен закрыть, вы слышите меня? Ты открыл дверь во зло, тебе ты скажи, я связываю бесов зла, я закрываю эту дверь во имя Иисуса Христа. И всякий раз, когда эта зараза будет показывать свой нос в моем доме, я буду говорить нет этому бесу. Объяви войну в своей семье. Объяви войну тем бесам, которые распоясались в твоей семье. Объяви войну этому дьяволу. Объяви войну. Вы знаете, я просто, нам так часто хочется, чтобы пришли люди и освободили нас. Нам часто так хочется, чтобы кто-то пришел в твою семью и навел порядок в твоей жизни. Нам так часто хочется, чтобы экстра помазание пришло. Все едут на энкаунтер. Но даже те люди, которые проводят энкаунтер, эти семья Мазычуков, они говорят, что этот энкаунтер только помогает тебе здесь. Но когда ты возвращаешься в дом, ты должен объявить войну всем тем демонам, которые раньше поражали твою жизнь. Вы слышите меня? Ты должен объявить всем тем бесам, которые уничтожали твою жизнь, войну, и больше не впустить их никогда в свой дом. Никто не придет и не помолится за тебя, не помажет тебя елеем и не придет свобода. Но мы мажем тебя елеем, просто благословляем тебя на то, чтобы ты принял власть воина и занял свое место воина. Вы знаете, я постоянно боролся с этим вопросом, и я никак не мог понять, Господь, меня всегда воевали две вещи в моей голове. Я говорю, Господь, или ты освободишь нас, или мы должны стать пролом за нашу судьбу, или должна прийти какая-то свобода. И Господь мне говорит, да, есть люди, которые связаны рабством, которым нужно экстра помазание, вы слышите? Которым нужна экстра молитва. Но в основном Господь говорит, ты должен убить своего льва и медведя. И я открываю это место, и мои глаза падают на место, где Давид открывает Иулу и этому Саулу такое место. И мы читаем с вами, первое царство, открывайте. Он открывает Саулу такое место. Я думаю, как Господь будет использовать тебя? Господь никогда тебя не будет использовать до тех пор, пока ты в своей жизни не убьешь своего льва и своего медведя. Вы слышите меня? Пока ты в своей жизни не наступишь, понимаете, написано, что все даю вам власть наступать на всю силу вражью. Вы слышите меня? Не текать от всей силы вражьей, не все даю вам власть вашим лидерам подбегать к вам и наступать на ваших змей. Он говорит, я даю вам власть наступать на всех змей, на всю силу вражью и изменять твою собственную жизнь. Вы слышите меня? И смотрите, мы читаем, да, первое царство, да, Сейчас я его найду, вы уже нашли, да? И сейчас я прочитаю то, что здесь написано. Мне так Господь просто открыл это место, и я настолько благодарил Бога за то, что Он просто, мои глаза упали на это, я постоянно боролся с этим, и я не мог понять, почему в моей жизни не приходит победа, потому что дьявол всегда пытается лгать тебе за то, что кто-то должен помолиться за тебя, дьявол всегда будет лгать тебе, что ты, что-то, я вот поеду куда-нибудь, и кто-нибудь помолится за меня, но ты строитель своей собственной судьбы. Ты человек, который должен уничтожить всю грязь своей жизни. И ты никогда не выйдешь дальше, пока ты не уничтожишь то, что в твоей жизни навелось. Я раньше задумался, ты знаешь, мне Господь дал откровение насчет жала в плоти у этого Павла. Помните, Павел молился и говорил, что он говорит: Господи, удали это жало в плоти. Помните, я не буду открывать это место, вы все знаете, о чем я говорю. И Господь сказал ему, он говорит, трижды я молился, и Господь сказал: довольна с тебя благодати моей. Я думал, Господь просто отступил и сказал, типа, ну все, хватит, в твоей жизни будет это. Но мне Дух Святой пришел и говорит: я тебе дал достаточно благодати, чтобы победить эту заразу в твоей жизни. Вы слышали меня? Вот что сказал Бог Павлу. В других переводах, почитайте в английском, там понятнее написано, что я тебе уже достаточно дал благодати, чтобы справиться с тем жалом, которое в твоей жизни. Вы слышите? Павел стоял и молился: Господи, освободи меня, Господи, освободи меня. Он сказал: хватит. А вот с этим справишься ты сам. Вы слышите меня? А вот с этим справишься ты сам. И у каждого из вас в жизни есть вещь, с которой ты должен справиться сам. И никто тебе не поможет. Ты будешь под Бенихина подставляться, под его руки, под кого угодно. Эта вещь никогда с твоей жизни не уйдет, потому что Господь сказал: достаточно с тебя благодати моей. И теперь ты должен засучить рукава и сказать нет этому дьяволу в своей жизни. И сказать: больше я не допущу эту заразу, которая терзает мою жизнь. Стань просто воином в своей жизни. Закрой эти двери и скажи: больше никогда это не будет дьявол поражать мою жизнь. Если хочешь быть тюфяком, добро пожаловать в другую церковь. Там учат, может быть, когда-нибудь на нас сойдет помазание. И мы читаем Первое Царство с 33 стиха. И сказал Саул Давиду, слушайте сюда внимательно. Это Первое Царство, 17 глава, 33 стих. Первое Царство, 17 глава, 33 стих. Пожалуйста, сделайте так, чтобы там просто был порядок. Рассадите, сделайте что угодно, чтобы их не было рядом. И смотрите, что получается. Здесь написано: и сказал Саул Давиду, ты не можешь идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. В твоей жизни наступит время, когда ты встретишься с огромным демоном в жизни, от которого, знаешь что? Филистимлянин не покушался на Давида. Вы слышите меня? Он покушался на всего Израиля. Слушайте сюда, не смотрите никуда по сторонам. Смотрите сюда, окей? Здесь говорят. Смотри. Филистимлянин, понимаешь, когда он пришел, Голиаф, он не покушался на Давида. Он покушался на всю нацию. И ты никогда не встретишься с тем бесами, которые покушаются на всю нашу нацию, до тех пор, пока ты не победишь своего льва и своего медведя в своей жизни. До тех пор, пока ты не закроешь свой рот и не скажешь: больше из моего рта не выскочит гнилое слово. Ты слышишь меня? Больше из моего рта не выскочит никакой демон. Я закрываю свой рот, и только Бог будет пользоваться моим источником. Только Бог будет пользоваться моими устами. И смотри, что здесь Давид пишет. У Давида было все просто. Он говорит: у меня проблемы с ним уже нет. Почему? Потому что я разобрался со всем тем, что выходило против меня. Ты никогда не сможешь быть победителем там, если ты не стал победителем здесь, в своей тайной комнате. И смотри, что происходит. И это слово для некоторых из вас. Ты должен, я тему просто так назвал, убей их сам. Слышишь? Тема просто называется «Убей их сам!» Никто не будет убивать твоего льва и твоего медведя. Ты сам будешь играть, ты сам будешь делать, ты сам будешь пасти там что угодно делать. И здесь выходит эта нечисть обкрадывать тебя. И ты должен выйти против и сказать: больше этого не будет в моей жизни. Смотри, и сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец отца, у отца своего, и когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада. Смотри, как сколько времени в твое стадо, в твою жизнь будет приходить дьявол и уносить все то, что принадлежит тебе. Ты слышишь меня? Не устал ли ты, что сатана крадет твое время? Не устал ли ты, что дьявол крадет твою семью? Бесы распоясались. В твоем доме уже не живет Бог. В твоем доме уже дьявол на троне сидит. Не устал ли ты от этого? Займи свое место, как Христина, и скажи, больше не будет этого в моей жизни. Я хозяин моей семьи. Я хозяин этого города. Я хозяин всего того, что Господь сказал здесь. Как сколько раз ты будешь позволять дьяволу красть и красть твое стадо, обкрадывать твою семью, обкрадывать твою жизнь, обкрадывать все, что Господь дал тебе. И смотри, что здесь. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец и отца твоего, пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада. То я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, я брал его за космы и поражал его и умерщал его. Другими словами, можешь себе представить Давида? Ты должен быть точно таким, как эта зараза только свой нос всовывает в твой дом. Ты должен, как лев, встать с дивана и сказать, не будет этого в моей семье, не будет этого в моей жизни. Никогда захлопни дверь над беса и скажи, никогда этого не будет в моей жизни. Перестань давать дьяволу свои уста, свои руки, свой мозг, свои уши, свои глаза в использование. Ты из храма Бога, перестань быть мусорным ящиком. Перестань быть мусорным ведром, в который сатана, когда хочет, тогда и бросает. Ты с утра просыпаешься, и дьявол только, глаза только ты открыл, он берет вонючую крысу и в твой мусорный ящик бам и кинул. И ты уже выходишь, с тебя уже все полезло, со всех щелей. Поехали на собрание. Аллилуйя. Вы слышите меня? Наведи порядок в своей собственной жизни, иначе ты никогда не будешь использован Богом в жизни никогда. Никогда ты не выйдешь против тех демонов, которые поражают нашу нацию, пока ты не уничтожишь ту маленькую гниль, которая уничтожает и поедает всю твою жизнь. До каких пор? До каких пор эти бесы будут распоясываться в твоей жизни? До каких пор сатана будет царствовать на троне в твоем семье? И ты будешь ему поклоняться. Знаешь, как мы поклоняемся дьяволу? Делая то, что он приносит. Знаешь, как мы поклоняемся грехам, делая эти грехи? Я один раз думаю, Господь мне пришел и говорит, ты знаешь что? Говорит, ты поклоняешься дьяволу. Меня это, я чуть колесико там не скрутил в своем офисе. Я говорю, как? Он говорит, поклонение дьяволу приходит через те грехи, которые ты делаешь. Вы слышите? Если у тебя есть какой-то дух, подходит к тебе, и ты это делаешь, это называется поклонение этому духу. Вы слышите меня, да? Это я хочу, чтобы у вас было очень ясно в вашей голове. Что такое поклонение демонам? Поклонение – это делая то, что он тебе говорит. Это есть, знаете, когда раб, он не делает своей воли, он делает волю кого? Господина своего. Вы слышите меня? И ты должен когда-то прийти и сказать, нет, мой господин Бог, и я эти двери закрываю. Что бы ни поражало твою жизнь, что бы ни уничтожало твою жизнь, ты должен закрыть эти двери и сказать, больше никогда этот демон не будет в моей семье, и я больше ему не поклонюсь. Я служу живому Богу. Смотри, мы читаем дальше. Гнался за ним, нападал на него, ты слышишь? Он не текал от дьявола, как мы. Он не бегал, не свистел своим братьям. Братва, у меня тут уносят, быстрее мечи берите, побежали за этими львами. Он сказал, я вставал, я гнался за этой заразой, разрывал их на куски и забирал то, что принадлежит мне. Ты слышишь меня? Это то, что должно быть в тебе. Подумай, почему Бог избрал этого человека? Потому что он ни одной маленькой шерстинки, которая принадлежит ему, не отдаст этому льву и медведю. Он говорит, это мое. Он это мое. Он говорит, я гнался с ним, если он по-хорошему не отдавал, отдавал по-плохому. То же самое ты должен брать. Если дьявол не уходит по-хорошему, будешь, я в пост иду, ты слышишь меня? Я иду, перестань, налегке твоя жизнь никогда не прокатит. Ты выбрал не того Бога, у которого все происходит налегке. У этого Бога, которому мы служим, платится все своей жизнью. Он отдал за тебя все. Угадай, ты должен отдать за него то же самое все. То же самое все. И смотри, И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними. Потому что как поносил он воинство Бога живого. Не надоело тебе слышать, что кто-то постоянно поносит, смеется с церкви, а ты ничего не можешь сделать? Наведи порядок в своей жизни, чтобы те люди, которые встречаются с тобой, все-таки сказали: ты знаешь, есть в этом мире настоящие христиане. Есть в этом мире настоящие победители. Есть в этом мире люди, которые захлопнули дверь. Да, их мало, но они есть. Я хочу быть одним из них. Я хочу те, которые вокруг меня были такими же самыми ненормальными. Чтобы ты разодрал зубами своими этого дьявола и сказал: нет, он больше не будет в моем доме. Любая мелочь, которой ты поклоняешься сейчас, любой грех, которому ты сейчас поклоняешься, ты должен сказать: нет, ничего в твою жизнь не придет экстра особого и освободит тебя. Но ты должен сам встать и сказать: так, это крадет мою овцу, это обкрадывает собственную мою жизнь. Я иду и забираю дьявола. А если он не отдает, я его разорву. Вы слышите меня? Но в моей жизни никакая зараза не поселится в моем доме. Мне постоянно задают вопрос: почему из года в год, сколько мы тебя знаем, у тебя семья лучше и лучше, у тебя отношения лучше и лучше, никаких ссор, дети в порядке, все в порядке. Я говорю: угадай, я рву дьявола зубами своими. В моей жизни никакая зараза не поселится. Потому что я никогда не дам дьяволу засунуть нос свой гнилой в мой дом. Я пощусь и молюсь. Я не хочу говорить количество. Вы сами знаете все. Только по одной причине. Потому что я победитель на этой земле. И победа достается дорого. Вы слышите меня? Очень дорого. Мне мое помазание стоит всего. Мне мое помазание стоило не раз всех моих друзей. Моих церквей, в которых я был. Всего. Только по одной причине, потому что я сказал: эта зараза в моей жизни ничего иметь не будет. И сказал Давид: Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою. Господь ли с тобою? Ты понимаешь, что он опять же, Давид опять же не приходил и не говорил: кто-то должен особый помазанник прийти и сделать это. Саул говорит ему: ты иди, и да будет Господь с тобою. Ты слышишь меня? Господь да будет с тобою, не со мною. Опять выползаем молиться, опять за освобождение. Сколько лет ты христианин, ты до сих пор не задушил эту заразу в своей жизни. Позор тебе. Наведи порядок в своей жизни. Наведи порядок в своей жизни. Скажи: нет, если что-то обкрадывает тебя, останови это. Останови это проклятие в своей жизни. Понимаешь, почему на тебе нет огня? Потому что ты никогда еще не задавил то, что восстает против тебя. И я уверен, что эта тема нужна кому-то, хотя бы одному человеку в этом зале. Потому что эта тема так сильно Бог проговорил в моем сердце где-то неделю назад. Он мне конкретно пришел, и одно слово, я слышал эту фразу одну. Он мне говорит: убей их сам. Я хожу всю неделю, и мне одно фраза в голове говорит: убей их сам. Убей их сам. Довольно с тебя, моей благодати, моей крови, моего Духа Святого, моих иных языков, всего. Довольно с тебя, благодати Его. Ты слышишь? С тебя уже довольно. Уже всего, что Он тебе дал, экстра Он тебе ничего не даст. Теперь ты должен стать шаг сделать и сказать: теперь мое начинается время, дьявол. Вы слышите? Мое время. Я невеста Христа, я воин моего Бога. Я в моей жизни не дам сатане распоясаться. И моя жизнь будет отбалансирована. И мои дети будут служить Богу. И моя семья будет в полном порядке. Другие завидовать будут. Только по одной причине. Потому что я стою в проломе каждый день. Я сбился со счету, сколько часов я молюсь в неделю. Вы слышите меня? Я не знаю количество часов, какое я посвящаю Богу. Каждый из вас, может быть, может сосчитать, сколько я в неделю посвятил Богу. 15 минут здесь, один стишок я прочитал там. Я лично не знаю, сколько я Библию читаю. Я ее ем. Я молюсь столько, сколько я сбился со счету часов. Я не говорю о том, что я чем-то хвалюсь. Но я не знаю количество времени, сколько я провожу с Богом. Сколько ты проводишь с Богом время. Ты хочешь иметь победу? Ты должен сбиться со счету, сколько ты в Боге находишься. Почему каждый из нас может знать, сколько ты в день молился? Потому что это позор. Позор полнейший. Я не знаю, сколько я общаюсь с моей женой времени. Это моя жена, вы понимаете? Мы с ней всегда. Он мой отец, я с ним всегда. Не выходи из его присутствия. Наведи порядок в своей жизни. Скажи дьяволу, нет, не будет этого больше в моей жизни. Да, я просто... Иакова 4.7. Очень интересное место. Откройте Иакова 4 глава 7 стих. Здесь написано. Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Кто должен тебя освободить? Никто. Кто должен противостать дьяволу? Ты. Открываем еще одно место, если мало. Открываем Деяние, вернее, Бытие. Бытие 4 глава. 6 стих. Бытие 4 глава, 6 стих. 6 и 7. Я прочитаю. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Кто должен господствовать над грехом? Ты! Кто должен противостоять дьяволу? Ты! Кто должен поразить льва и медведя в своей жизни? Ты! И больше никогда не задавай Богу вопрос, кто должен в моей жизни прийти и повалиться за меня? Ты сам возложи на свою голову руки и скажи, больше этого в моей жизни не будет. А если ты слабый человек, ну здесь уже я ничем помочь не могу. Ты должен стать львом. Ты должен стать ненормальным человеком, который растерзает дьявола при первом появлении его. В своей жизни, в своей судьбе. В моей семье это вообще особо. Я так думаю, сатана, ну ты можешь меня еще клюнуть. Но если твоя заразная лапа протянется к моей жене и к моим детям, я тебя уничтожу, нечисть. Я сделал все возможное, чтобы ты с преисподней не вышел до дня своего суда. Вы понимаете, что возбуждает тебя? Давида возбудила, Давида взорвала эта вещь, когда этот нечестивец хулил Бога. При нас могут люди хулить не только Бога, но и Духа Святого Иисуса и кровь Его, прикалываться с церквей, поносить, из твоих уст не выходит ничего. Самое меньшее, что ты можешь сделать, развернуться и уйти от этого человека и сказать, я это слушать не собираюсь. Мой Бог жив. Мой Бог освобождает. Мой Бог изменяет. Самое меньшее, что ты можешь сделать, а самое большее, что ты можешь сделать, сказать, дьявол, во имя Иисуса, рот закрой. Ты увидишь, когда человек закроет рот очень быстро. Я гарантирую. Понимаешь? Сразу тебе скажу, ты никогда не начнешь свое служение. Служение как служителя. То, для чего предназначил тебя Господь. Какой бы у тебя талант ни был. Сколько бы у тебя много помазания не было. Помазание и талант ничего общего не имеют. Знаете с чем? С твоим характером. Характер должен сделать ты. Вы слышите меня? У меня есть помазание, я тебе сразу могу сказать. У меня есть помазание, у меня есть таланты. Но если я, но свой собственный характер делаю я. Вы слышите меня? Мой собственный характер создаю я. Я сижу и вырабатываю качества, которых у меня раньше не было. Потому что мое помазание высвобождается через мою плоть. И если моя плоть грязная, мое помазание никогда не высвободится. Вы слышите? Если твоя плоть грязная, никогда не высвободится то помазание, которое Господь заложил глубоко в тебя. Ничего. Ты есть храм. И если храм грязный, никогда не обманывайся. Ты никогда в жизни не будешь использован Богом. Никогда в жизни Бог не будет использовать тебя. Иисус, написано, возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И написано, там никто ему не помогал. Только после того, как он победил дьявола, к нему подошли ангелы и служили ему. Вы все помните меня? Вы все помните это место, да? Все слышите? И смотри, что получается. Смотри, взял Дух Святой, взял Иисуса после крещения. Он послал его в пустыню, так? И поставил его специально для искушения от дьявола. Тебе кажется, Господь, почему ты меня не охраняешь? Да сам Дух Святой ведет тебя на войну. Ты слышишь меня? Сам Дух Святой берет и снимает этот зонт с тебя покрывало. И открывает тебя ко всем атакам, чтобы увидеть, что находится внутри тебя. Если ты гниль, ты в пустыне никогда не выйдешь. Ты слышишь меня? Ты со своей пустыни до гробовой тоски не выйдешь. С пустыни выходят только великие люди. Ты слышишь меня? С пустыни выходят только мощные служители. Пустыня — это как экзаменационная парта, через которую мы все, как только Иисус крестился Духом Святым, на Него сошел Дух Святой. Он был человек, слушайте меня внимательно. Он был Бог и человек, но Он должен пройти все был как человек. Он есть наш великий прообраз, так? Иисус есть у нас великий прообраз, за которого мы просто смотрим и равняемся. Как только Он пришел к Иоанну, крестился, сошел на него Дух Святой в виде голубя, он получил крещение Святым Духом. И здесь же написано, этот же самый Дух, который на него сошел, берет и ведет его на растерзание к демонам. Алло, я не понял, что, как меня Господь любит? Но Он хочет тебя, Он хочет, в пустыне создается твой характер, ты слышишь? В пустыне выявляется твое помазание, в пустыне дьявол атакует тебя. Вы знаете, что мне Бог открыл? Многие церкви, многие служители, многие помазанники служат в пустыне, потому что они согласились на дьявола. Когда дьявол подошел и сказал, поклонись мне, и все будет твое. Многие служители поклоняются дьяволу с каким-то грехом, и дьявол им дает служение, церковь, все. И эти служители никогда в жизни не вышли с пустыни. Ты слышишь меня? Я тебе говорю чуть-чуть глубокие вещи. Эти служители, эти помазанники, эти люди, которые должны были пройти пустыню, они согласились на уловку сатаны и так в жизни с пустыни не вышли. Они от дьявола получили служение, они от дьявола получили признание, но они никогда не получили огонь и помазание, которое высвобождается только после твоей пустыни. Написано, он вышел в силе. Ты слышишь? Он вышел в помазание, он вышел в огне. Только пустыня может тебя сделать великого человека. Ты можешь до гробовой доски ползать по пустыне, есть песок и в своей жизни никогда не противостоять дьяволу. Понимаете, мне так нравится Иисус, он никогда не был фейком. Знаете, кто отгонял дьявола от Иисуса? Иисус. Он говорил, написано, здесь же Иисус разворачивается, говорит, написано, гадость. Он ему говорит, сделай это, он говорит, написано, нечистый, отойди от меня, я не поклоняюсь тебе, я не стану, я не сброшусь с крыльца, мне не надо это, поклонись, сделай камни хлебами, не надо мне, все придет в свое время, все придет в свое время. Но я тебе говорю, почему мы с вами не видим помазанников, ты знаешь почему, великих, или видим настолько мало, знаешь почему, потому что никто из пастырей с пустыни не вышел, ты слышишь меня? Все церкви, которые ты видишь вокруг, практически никто с пустыни не вышел. Они в пустыне делают церкви, они в пустыне крешат, они в пустыне там молятся куда-то кому-то, я не знаю, и в жизни не вышли. Это то, что мне Господь пришел и сказал. Он говорит, я хочу, чтобы ты вышел. Он говорит, не переживай, когда ты выйдешь с пустыни, всем видно будет. Вы слышите меня? Когда ты выйдешь со своей, всем будет видно, что ты вышел со своей пустыни. Или у тебя второй choice – сдохнуть в пустыне. Окей? Я верю, что это слово кому-то нужно было сегодня. И мне Господь настолько эту картину показал. Он говорит, ты, говорит, я, говорит, веду тебя в пустыню. И ты должен выйти с пустыни. Ты должен выйти с пустыни. Каждый из вас сам, лично, с вот этой Библией, когда Иисус говорил, написано, Он все говорил по слову. Ты – это Библия и Дух Святой, который тебя ввел в эту пустыню. Ты должен выйти победителем со своей пустыни. Ты должен выйти победителем со своей пустыни. Я хочу это как гвоздь просто забить в твою голову, чтобы ты знал, кто должен противостоять дьяволу, ты. Кто должен изгнать дьявола из своей семьи, ты. Кто должен связать эту нечисть внутри своей, ты. И ты должен выйти из пустыни. И только когда ты выйдешь из пустыни, на тебе будет сила. И когда ты откроешь свой рот, люди скажут, вот этот человек вышел из пустыни. А эти, мы не знаем, что это вообще за паранойя. Ла-ла-ла, тра-ла-ла, приходите к нам. Не надо к нам приходить. Господь к нам пусть приводит. Аминь. Я верю в людей, которые пройдут через пустыню. Я знаю, что такие темы в церквях не преподаются. Я тебе гарантию даю. Это слишком твердоватая пища. Но я верю, что вы здесь для своего, вы здесь особо собрались, понимаешь, для того, чтобы иметь это слово, и чтобы это слово изменило вас. Чтобы ты стал львом и сказал, я не буду больше покоряться этому бесу в своей семье. Понимаешь, ты скажешь, о, я, знаешь, как, знаешь, некоторые люди сидят и говорят, что я, ну как, и мне хотелось бы освободиться, ну поститься я, это, ты знаешь, молиться тоже. Эти люди никогда из своей пустыни не выйдут. Алло, ребятки, слышите меня? Никогда не выйдут из своей пустыни эти люди. Они так всю жизнь не будут говорить, я вот хочу попаститься, вот всегда хочу. Дух Святой мне говорит, я вот всегда хочу. Мне Дух Святой говорит встать в пролом и молиться. Я вот хочу, но ты понимаешь, что то другое. Эти люди в жизни никогда не займут свое место, не выйдут на служение, никогда не увидят славу Божию в своей жизни. Такую славу, которую Бог хочет высвободить. И в последнее время Бог ждет служителей, которые выйдут из пустыни, ты слышишь? Все рождаются свыше, и Духом Святым ведомы в пустыню, ты слышишь меня? Но из пустыни выходят, родные мои. Единицы. И мне Господь открыл, я молился, Господь мне говорит конкретно, говорит, ты знаешь что? Он мне картину открыл. Говорит, в основном все, что ты видишь, все служения вокруг, говорит, в основном все эти служения, все эти лидера и все пастыря, и все под ними, говорит, с пустыни не вышли. Они в пустыне сдались, сделали эти камни хлебами, наелись и продолжают, да, нам сухо, мы ждем. Сколько вы слышали таких фраз от этих? Да, мы ждем, может быть, что-нибудь придет. Но ты сам должен выйти со своей пустыни. Ты сам должен выйти из своей пустыни. Ты должен поразить этого льва и медведя. И ты должен сразиться с Голиафом, который покушается уже не только. Ты понимаешь, что Бог тебя никогда не поставит на войну с Голиафом, пока ты не пройдешь пустыню, вы понимаете? Там, где никто тебя не видит, алло? Никто тебя не слышит, никто тебя не понимает. Где-то ты там сам. Вот эта война самая важная в твоей жизни. Слышите меня? Я вам скажу сейчас очень хорошие слова. Эта война самая важная в вашей жизни. Это есть экзамен. Экзамен служителя, экзамен помазанника. Если ты с этой пустыни не выйдешь, то будешь точно таким, как все остальные, болтуном. Без силы, без ума, без помазания. Вы слышите? Просто болтуном. Посмотрите на меня, я хорошо пою. Посмотрите на меня, я хорошо проповедую. Посмотрите на меня, я хорошо там на миссионерство езжу. Ни плодов, ничего. Я хорошо болтаю. Если ты действительно хочешь, чтобы Господь высвободил великое помазание в своей жизни, то тебе нужно пройти через великую пустыню, через боль и высвободить это помазание, которое Господь хочет. На каждом из вас есть великая слава, вы слышите меня? Величайшая слава. Каждый из вас это мощный помазанник Божий. Но у тебя есть экзамен, это твоя пустыня. И у тебя, я уверен, каждый из вас, никто сейчас не поднимет руку и не скажет, у меня нету в тайной жизни ни льва, ни медведя. У каждого есть или лев, или медведь, или оба, или еще и осел там сразу. И лев, и медведь, и осел, и ишак. Понимаешь, там целая зоопарк, понимаешь? Я верю, что Господь просто поможет тебе сразиться. Но самый главный поинт, родные мои, самый главный поинт того, я не хочу растягивать долго, я буду заканчивать, того, что ты должен убить их сам. Вы слышите меня? Ты должен убить свою проблему сам, своими руками задавить, потому что довольна с тебя благодать его. Все, что Господь сказал Павлу, он говорит, я больше не могу тебе ничего дать. Вы слышите? Что такое, как можно перевести довольна с тебя благодать моей? Он говорит, довольна с тебя моей крови, моей жертвы, хватит уже, вы слышите, да? Он говорит, все, совершилось. Теперь ты можешь попользоваться вот этими всеми вещами. Его слово, его дух и его кровь. Ты можешь пользоваться этими вещами и полностью быть свободен. Вы слышите? Полностью быть свободен. Если люди могли быть свободны в Старом Завете, у которых не было толком ни слова, у них только, знаете, только у священников было Тора, ни слова, не было ни Духа Святого, Дух Святой был только на отдельных людях, на пророках там. И о крови, какая кровь подавно была, они постоянно барашка с собой тащили каждую неделю, понимаешь, каждый месяц, чтобы очищаться от греха. Если эти люди могли ходить в чистоте, родные мои, ты со всеми этими вещами, ты можешь не только ходить в чистоте, а ты дьявола разорвать можешь, вы слышите меня? Ты дьявола порвать, его преисподнюю вообще сжечь можешь своими молитвами. Вы слышите меня? Родные мои, вы даже не знаете, какая церковь готовится. Я, может, вам когда-нибудь расскажу. Мне Бог такие вещи открывает в последнее время. Вы даже не знаете, какой огонь идет на эту землю, родные мои. Я не хочу сейчас делиться. Это сейчас будет не вовремя. Каких людей, родные мои, Бог готовит сейчас? Я тебе говорю, то, что ты смотришь сейчас по ТБНу, то, что ты слышишь, родные мои, это близко даже. Это помазанники, они делают дело Божье. Но вы даже не знаете, на последнее время, каких служителей готовит Господь. Это будут ненормальные люди. Это будут люди, которые высвобождать огонь с неба будут. Это такая слава будет, что я тебе говорю, и у тебя есть шанс быть этим человеком или быть сломленным своей маленькой похотью, быть сломленным своим маленьким злом, быть сломленным каким-то своим недовольством, сплетнями, какими-то распрями, быть сломленным каким-то таким, знаете, таким захилелым бесом. Такой маленький хилой сидит, и знаешь, и Господь готовит на тебя, и он тебя сидит постоянно. Сиди, родной. Ты только там, аллилуйя, он тебя опять, сиди. И вот так вся твоя жизнь, вот так, сидеть. Не надоело ли тебе, а? Не надоело ли тебе слушаться этого хилого дьявола, который вообще даже силы не имеет? Господь у него уже забрал силу. Он играет просто на твоей лени. Вы слышите меня? Он играет на твоем лоботрясничестве. Потому что ты не хочешь встать, закатить рукава, сказать так, вон отсюда, нечисть, и вымыть за ним дом. И сказать, больше этого не будет в моем доме. Слышите меня? Так что, родной мой, мое тебе последнее слово. Убей их сам. Все, довольна с тебя благодати. И теперь все, с пустыни выйти должен только ты. И когда ты выйдешь с пустыни, ты увидишь, какая слава будет на тебе.